Эти слова произвели настоящую сенсацию. Судя по шуму и потрясенным лицам, даже Гаум не смог скрыть изумления. В этом пункте было некое противоречие с той информацией, которой располагал Кархайт. Наличие звездолета на орбите я держал пока в тайне даже от Эстроверна. Если бы, как мне до сих пор это преподносили, в Арготе знали обо мне лишь то, что Кархайт пожелал им сообщить, то данная информация явилась бы просто одним из множества сюрпризов, которые им еще предстояло получить. Однако дело обстояло иначе. Это был слишком большой сюрприз. — Так где же этот корабль, господин Аи? — спросил Иегей. — На своей орбите, вращается вокруг вашего Солнца, где-то между орбитами Геттон и Кухурн. — Как же вы попали оттуда сюда? — На Шутихе прилетел, — сказал старый толстый Хьюмер. — Именно так. Мы не сажаем большие межзвездные корабли на обитаемые планеты до тех пор, пока не установлена открытая радиосвязь или планета уже не вступила в Лигу миров. Так что приземлился я с помощью небольшой ракеты или посадочного устройства на острове Хорден. — И вы можете связаться с большим кораблем при помощи обычного радио, господин Аи? Это задал свой вопрос Обсл. Да. Я решил пока что не упоминать о существовании маленького радиоспутника, специально запущенного мной на орбиту Геттон. Мне не хотелось, чтобы у них создалось впечатление, что их небеса битком набиты моими железками. Потребуется, правда, довольно мощный радиопередатчик, но у вас таких много. Тогда, значит, и мы можем связаться с вашим кораблем по радио? Да, если будете знать пароль и пошлете верный сигнал. Люди на борту корабля находятся в состоянии стазиса, или, по-вашему, спячки, чтобы не терять бессмысленно годы своей жизни, ожидая результатов моей работы. Верный сигнал, переданный на нужной волне, включит специальные механизмы, которые выведут экипаж из спячки. После чего мои товарищи свяжутся со мной либо по радио, либо с помощью ансибля, используя планету Олюль как ретранслятор. Кто-то встревоженно спросил, — А сколько их там? — 11. Это сообщение вызвало вздох облегчения и даже смех. Напряжение несколько ослабело. — А что, если вы никогда не пошлете им этот сигнал? — спросил Обсл. — Тогда они автоматически выйдут из стазиса года через 4 и совершат посадку, чтобы забрать вас? — Не совершат, пока не узнают, что со мной. Сначала они с помощью ансибля проконсультируются со стабелями на Олюль и Хайне. Скорее всего, они предпримут вторую попытку и пошлют на Геттон кого-то еще, тоже в качестве посланника. Второму посланнику обычно приходится значительно легче, чем первому. Ему меньше приходится объяснять, что самое важное, да и люди верят ему более охотно. Обсл ухмыльнулся. Остальные в основном оставались мрачными и настороженными. Гаум едва заметно кивнул мне, словно одобряя ту быстроту, с которой я нашел нужный ответ. Это был знак заговорщика. Слос смотрел горящими глазами куда-то в пространство, словно что-то напряженно искал в собственной душе. Потом, как бы оторвавшись от загадочного видения, он вдруг резко повернулся ко мне. — Но почему же, — сказал он, — господин посланник, за целые 2 года вы ни разу не поговорили с этим своим кораблем? — А откуда вам знать, говорил он с кораблем или нет? — откликнулся, улыбаясь, Гаум. — Мы, черт возьми, прекрасно знаем, что не говорил господин Гаум, — сказал также, улыбаясь, Иегей. — Не говорил, — сказал я. — И вот почему. Сама мысль о том, что где-то в небесах меня ожидает огромный корабль, могла бы стать причиной народных волнений в Кархайде. По-моему, и кто-то из вас считает точно так же. Будучи в Кархайде, я никогда не подходил к столь опасной черте даже в самых откровенных разговорах с теми, с кем постоянно имел дело. У вас же здесь было гораздо больше времени подумать о том, кто я такой. Вы выражаете готовность позволить мне выступить открыто перед населением Оргарейна. Страх не до такой степени правит вами, и я решил пойти на риск, так как считаю, что для этого пришло время, и что Оргарейн — именно то место, которое мне требовалось. «Вы правы, господин Аи, вы правы!» — страстно воскликнул Слос. «Уже через месяц вы сможете послать за своим кораблем, и его будут приветствовать в Оргарейне как священное доказательство, как знак, как символ новой эры. И тогда глаза тех, кто не видит, откроются». Разговор продолжался в том же духе, пока нам не подали обед. Мы поели, выпили и разошлись по домам. Я абсолютно измочаленный, однако очень и очень довольный тем, как складываются дела. Конечно, странные намеки и неясности имели место. Слос явно хотел сделать из меня новое божество. Гаум — мошенника. Мерсен, похоже, жаждал убедить всех, что не он является тайным агентом Кархайда, а я. Но Обсл и Егей и некоторые другие вели себя гораздо разумнее. Они хотели выйти на связь со стабелями и посадить один из звездолетов Экумены на территории Арготы, чтобы убедить Коменсалию Оргарейн в необходимости союза с Экуменой. Они полагали, что благодаря этому Оргарейн не только одержит решительную победу над Кархайдом, но и укрепит свой государственный престиж, а коменсалы, которые возглавят борьбу за союз с Экуменой, тоже обретут немалый дополнительный вес и авторитет в правительстве. Партия открытой торговли, составляющая меньшинство в правительстве 33, находилась в оппозиции к тем, кто жаждал продолжения распри в долине Синотх, и в основном состояла из сторонников консервативной, неагрессивной, антинационалистической политики. Они давно уже не имели большинства в правительстве и рассчитывали, что при известном риске смогут вернуть эту власть тем путем, который я перед ними изобразил. То, что они не видели дальше своего носа и рассматривали мою миссию лишь как средство для достижения собственных целей, особого зла не представляло. Оказавшись на верном пути, они вскоре неизбежно поймут, куда именно он ведет. Впрочем, при всей недальновидности они, по крайней мере, были реалистами. Обсл, убеждая других, высказал, например, следующую мысль. Или Кархайд, опасаясь той силы, которую придаст Оргарейну новый союз, а Кархайд всегда, как известно, опасался новых путей развития и новых идей, снова окажется в хвосте и безнадежно отстанет от нас, или, что возможно, правительство Эренранга все-таки соберет все свое мужество и тоже попросит включить его в этот союз вторыми после нас. В любом случае Шифгретер Кархайда сильно пострадает. В любом случае править санями будем именно мы. Если у нас хватит ума воспользоваться этой возможностью сейчас, то мы приобретем постоянное и очень надежное преимущество. И, обернувшись ко мне, он прибавил, «Но Экумена должна тоже захотеть помочь нам, господин Аи. Нам нужно нечто большее, чем вы один, и более конкретное, чтобы показать его народу Оргарейна. Тем более вас и так уже хорошо знают в Эренранге». «Мне это понятно, коменсал. Вы хотели бы иметь хорошее, весомое, вещественное доказательство, да и мне хотелось бы вам таковое представить. Но я не могу посадить корабль, пока хотя бы до определенной степени нельзя гарантировать его безопасность, пока не будет достигнуто единство ваших мнений, господа коменсалы. Мне необходимо согласие вашего правительства и определенные гарантии с его стороны. Таким образом, лишь общее собрание комменсалов, видимо, имеет право принять подобное решение и объявить о нем публично. Обсл посмотрел на меня сурово, однако сказал, что ж, весьма справедливо. Возвращаясь домой с Шузгисом, который в сегодняшнее мероприятие не привнес ничего, кроме своего радостного смеха, я спросил, «Господин Шузгис, а что такое этот сарф?» «Один из постоянно действующих и весьма активных отделов внутреннего управления. Они занимаются самыми различными вопросами, например, фальшивыми документами, несанкционированными путешествиями по стране, фиктивными должностями, всякими подделками и прочей ерундой. Собственно, сарф на жаргоне арготы значит «хлам». Так его люди и прозвали. Значит, все эти бесконечные инспектора и таможенники — агенты сарфа? Ну, во всяком случае, некоторые. А полиция, я полагаю, также до некоторой степени находится под его опекой. Я очень осторожно задал этот вопрос и получил не менее осторожный ответ. Думаю, что да. Я, правда, сотрудник внешнего управления и не могу сделать так, чтобы все государственные службы функционировали честно и не были связаны с внутренним управлением. Разумеется, оба эти управления все же как-то контактируют друг с другом. Но вот расскажите, пожалуйста, как осуществляется, например, управление водными путями? Своим последним вопросом я попытался увести наш разговор как можно дальше от самого сарфа. То, о чем умолчал Шузгис, могло бы остаться незамеченным для уроженца планеты Хайн или еще более счастливой планеты Чифевар. Но я-то родился на Земле. Это не всегда такое уж несчастье иметь в числе предков преступников. От совершавшего поджоги прадеда можно получить в наследство способность улавливать даже самый слабый запах дыма. Было удивительно интересно обнаружить здесь, на планете Геттен, государства, столь похожие на те, что существовали некогда на Земле, монархию и рядом с ней цветущую пышным цветом бюрократию. Последнее новообразование было не менее интересным, но вовсе не столь забавным. Странно, но чем менее примитивным оказывается то или иное общество, тем более зловещие ноты звучат в его политике. Итак, Гаум, который хотел, чтобы я выглядел лжецом, был тайным агентом полиции Оргарейна. Знал ли он, что это известно Обслу? Без сомнения, знал. Был ли он в таком случае агентом-провокатором? Являлся ли он номинально сторонником партии Обсла или ее противником? Какие из фракций в рамках правительства 33 контролировали деятельность сарфа? Какие из них сами находились под его контролем? Хорошо было бы прямо сразу выяснить все как следует. Однако задача эта не из легких. Путь, который сперва казался мне таким ясным и исполненным надежд, теперь представлялся куда более извилистым и темным, как это уже было со мной в Эренранге. Я-то полагал, что здесь дело сразу пошло как надо, однако лишь до тех пор, пока возле меня, подобно призраку, не возник вчера вечером Эстровен. А каковы позиция и положение лорда Эстровена здесь, в Мишнере? — спросил я Шузгиса, который приткнулся в углу плавно движущейся машины и, казалось, задремал. — Эстровен? Знаете, здесь его называют Харт. У нас тут, в Оргарене, титулов нет, отменили все это с началом новой эры. Что ж, насколько я понимаю, он депендент, подчиненный комменсала Иегея. Он у него и живет? По-моему, да. Я уже хотел было вслух удивиться, почему же в таком случае он вчера был у Слоза, а сегодня у Иегея нет, когда вдруг понял, что в свете нашей короткой утренней беседы с Эстровеном все это отнюдь не так уж странно. И все же мысль о том, что он держится в стороне намеренно, встревожила меня. Его отыскали — снова заговорил Шузгис, поудобнее устраивая свой толстый зад на подушках сиденья, — где-то в южной части города, то ли на клеевой фабрике, то ли на рыбоконсервном заводе, что-то в этом роде. Буквально из помойной ямы вытащили. Это уж, конечно, партия открытой торговли расстаралась. Разумеется, он был им весьма полезен, когда был в Кархайде членом Киоремии и премьером, так что они и теперь его поддержали. Впрочем, в основном для того, чтобы досадить Мерсону, как мне кажется. Мерсон — шпион Тайба, и он, конечно же, думает, что об этом никто не знает, хотя знают абсолютно все. Он потому и Харта на дух не переносит. Все никак не поймет, кто же он такой, то ли предатель, то ли двойной агент. Сам-то не может никак догадаться, а спросить не хочет. Боится Шифгретером рисковать. — А с вашей, господин Шузги, с точки зрения, кто такой Харт? — Предатель, господин Аи. Самый обыкновенный предатель. Предал в долине Синотх интересы собственной страны, только чтобы помешать Тайбу оказаться на самом верху, вот только вел себя не слишком умно. Его вполне могло бы постигнуть куда более жестокое наказание, чем просто ссылка. Клянусь грудями Меше, если играешь сразу против всех бывших союзников, проиграешь непременно. Вот чего эти люди никак не могут понять, потому что начисто лишены патриотизма, лишь самих себя любят. Хотя, по-моему, Харту, в общем-то, все равно, где он в данный момент находится, пока он продолжает хотя бы ползком продвигаться ко власти. Надо сказать, он не так уж плохо продвинулся и здесь. Всего-то за 5 месяцев, между прочим. Неплохо. Вы ведь ему тоже не слишком-то доверяете, а? Нет, не доверяю. Рад это слышать, господин Аи. Не понимаю, что Иегей и Обсл нашли в этом человеке. Это же 100-процентный шпион. Его интересует только собственная выгода, и, кроме того, он пытается прицепиться к вашим саням, господин Аи, пока ему самому идти трудно. Вот как мне все это представляется. Что ж, не уверен, что соглашусь просто так подвести его на своих санях, если он меня хоть раз об этом попросит. Шузги сфыркнул и энергично кивнул, как бы подтверждая свое мнение о Харте, потом улыбнулся мне, как один порядочный человек улыбается другому. Автомобиль плавно двигался по широким, хорошо освещенным улицам. Утренний снег почти растаял, только вдоль тротуаров тянулись грязные серые полосы невысоких сугробов. Шел дождь, мелкий, холодный. Огромные здания в центре Мишнери, государственные учреждения, школы, храмы Йомеш выглядели в мелкой дождевой пыли такими блестящими и скользкими, что казалось, будто они оплывают в лучах высоких уличных фонарей. Углы домов таяли в дымке, фасады были заляпаны мокрой грязью. Нечто расплывчатое, непрочное виделось мне в тяжеловесной архитектуре этого города, как бы сложенного из монолитов, да и в самом этом с виду монолитном государстве, в котором и часть, и целое назывались одним и тем же словом. И сам Шузгис, мой радушный хозяин, приземистый толстый человек, казалось бы, очень прочно стоящий на земле, даже он во всех своих очертаниях и проявлениях представлялся мне неясным, немножко, совсем чуть-чуть, ненастоящим. С тех пор, как я, проехав через обширные золотистые поля Оргарейна, 4 дня назад начал свое успешное продвижение к святыням Мишнери, мне все время чего-то не хватало. Но чего? Я чувствовал здесь себя особенно одиноким. В эти последние дни от холода я не страдал, здесь хорошо топили во всех домах. Ел я, впрочем, без удовольствия. Кухня Арготы вообще довольно пресная, безвкусная, на мой взгляд. Но ведь и это не беда. Вот только почему люди, с которыми я встречался, вне зависимости от того, хорошо или плохо они ко мне относились, тоже казались мне какими-то пресными? Попадались ведь и весьма яркие личности, например, Обсл, Слос и этот отвратительный красавец Гаум, но все-таки каждому чего-то не хватало. Какого-то качества, какой-то стороны души, что ли. Никому из них не удавалось выглядеть достаточно убедительным. Все они были как бы недостаточно прочными, настоящими. Как если бы они не отбрасывали тени, — подумал я вдруг. Подобные заумные рассуждения — весьма существенная часть моей работы. Без предрасположенности к столь высоколобому анализу меня никогда не назначили бы мобилем. Я прошел специальную тренировку, стажировался на Хайне, жители которого называют эту способность искусством надуманных ситуаций. Конечная цель при этом сводится к тому, что индивид интуитивно постигает законы некой морально-этической всеобщности. А потому и само понятие это скорее можно выразить не в рациональных символах, а с помощью метафоры. Я никогда особенными талантами в искусстве надуманных ситуаций не блистал, а в этот вечер не верил и собственной интуиции, чересчур устал. Вернувшись к себе, я бросился под спасительный горячий душ, но даже и там мне было как-то неуютно, даже эта горячая вода казалась мне нереальной, ненастоящей, готовой вот-вот исчезнуть.